Кроме того, в этой системе строительства отсутствовало всякое обращение к горизонту. Не было никаких монументальных ворот, а лишь несколько дверей. Не было никаких видов. Возможно, правители Уари, которые навязывали эти сети месту за местом, имели намерение разорвать древнюю иоанскую связь между небом и землей. Возможно, эти строения создавались специально для того, чтобы объявить земледельческим народам Ан, что власть, которой они некогда облекли религиозное учение Виракочи, перешла к живым полубогам, правителям Уай. Для археологов наиболее удивительным аспектом этих административных центров было то, что их бесконечные внутренние помещения использовались не как склады. До недавнего времени было принято считать, что такие помещения были обязательно нежилыми и использовались для хранения товаров, прилежащих к перевозке в другие места. Это предположение казалось естественным, поскольку нам известно, что позже инки содержали крупные склады продовольствия по всей своей империи. Целью таких инкских складов было следить за тем, чтобы ни одной области империи, независимо от ее удаленности, никогда не угрожал голод. И инки, иными словами, понимали свои взаимные обязательства. Но не это было целью сотоподобных помещений внутренних огороженных территорий Вуари. Помимо жилья высшего административного класса, помещения в городах занимали люди трех сортов. Воины, чернорабочие, привлеченные для строительства самих городов, и ремесленники. Эти города были сочетанием гарнизонов, фабрик, строительных проектов и спальных бараков для привлеченных к отбыванию трудовой повинности. Кошмарные внутренние узкие проходы говорят о наличии у администраторов Уари стремления контролировать движение и расположение буквально каждого чернорабочего, рекрутированного для отработок. Сообщение о том, что часто повторяющиеся комнаты сотоподобной формы, найденные в городских планах Уари, использовались не под склады, производит некий шок. Всемирная история человечества не знает более такой невероятно строгой регламентации планирования и строительства. Если эти пространства предназначались не под склады, а скорее для людей, тогда нам важно восстановить не только планы городов, но также, насколько это возможно, условия существования людей. Чтобы выявить эти условия в наиболее плотно занятых секторах, мы должны рассмотреть очевидное отсутствие адекватной канализации, отсутствие внутри городских садов, отсутствие внутри городского водоснабжения, отсутствие всякой видимой коммуникации между сотами, строго контролируемый доступ и неизбежное содержание человеческих выделений. Эти многочисленные сотовые отделения в планировке городов империи Иоари источают атмосферу тюрьмы или концентрационного лагеря. К 850 году нашей эры город Уари был покинут. Во многих городах, включая Виракочампампу, Пикильякту и само Уари, амбициозные строительные проекты так никогда и не были завершены. Государство распалось на несколько воюющих племенных союзов. От бассейна Титикаки до северо-центральной Сьерры вид поселения изменился. Это стали удобные для обороны деревни на вершинах гор. Многие из этих поселений были разделены на половины, предполагающие учреждение того, что в антропологии называется сословным делением или делением на группы, разделяемые по классовым линиям. Кроме того, появление в это время элитарных похорон в бассейне Титикаки предполагает возникновение классовых различий. Примерно к 1000 году нашей эры само Тиауанако было оставлено, вероятно, в результате длительной засухи, которая была связана с характером ветра Эль-Ниньо и воздействовала на всю Сьерру. Новый скачок в приросте населения, похоже, дополнительно способствовал увековечиванию конфликта. С падением Уари и закатом Тиауанако в горной местности не строились города вплоть до основания Куско. К концу этого периода, известному в археологии под названием «поздний промежуточный», согласно Эдварду Леннингу, мы получаем картину многочисленных мелких племенных групп, вовлеченных в постоянную междоусобицу,